Алло. Алло, слышь, овца, машину выйди, бегом перепаркуй. Алло. Слушай, Кать, ты про какую-то машину? Опять? Алло. Машину вышла, перепарковала, овца. Какую машинку перепарковала? Я машину продала месяца два назад. Свою. И что надо вообще? Свою вышла и перепарковала бегом. Я ничего не парковала, я машину продала и переписала госномера. У меня вообще теперь другая машина. Тебе долго мне звонить надо будет вот, вообще? Заколебал ты меня уже, придурок, вот блин. Вот выйди и убей. Я уже в другой машине езжу. Чу-чу. Ты на паровозе, что ли, ездишь? Ты, дебил. Алло, заморочь. Я сейчас тебя приду и выебу тебя, мразь. Ты... номера гос. 70 рус. Мразь, если ты сейчас и пошел ты нахуй, уберешь, понял? Приду, и да раз, ебаный. Бегом убрала машину, тварь. А машина на самом деле там. Слышь, чучело, блядь. Ты когда телефон-то кладешь, ты, блядь, нажми отключить. Заказчик ебал. Ты ушлепок. У меня знаешь, сколько друзей в ментуре работает? У меня брат в ментуре работает. Я себя отвечаю, тебе кишки вырвут нахуй. Ты понял меня? Пидорас ебаный. Короче, мне похуй, бей, слышь, я все равно Варь, с тобой сейчас мой муж разговаривал, он сейчас пришел тебе колеса прокалывать. Тачку убирай или... Ты что, блядь, ебаный, я тебе язык нахуй вырву, на жопу повешу. Ты меня да понял, блядь, будь как это, блядь. Он, блядь, я, блядь, не сука, блядь, садись. Хуй твой искать, блядь. Мне вообще похуй, блядь, бей машину, блядь, нахуй. Мне вообще посрать, у меня другая машина. Мне на эту машину вообще посрать. Понял, пошел нахуй. Я свою квартиру сожгу. Я не знаю, может, тебе звонили.